Глава 26. В хранилище знаний, пропахшем книжной пылью, сегодня было немноголюдно. Что было неудивительно. Кто в здравом уме будет сидеть над книгами накануне важного бала? Только я. Ведь мне нужны были ответы, и я все еще надеялась на тех книгах по проклятиям. Кто знает, чем богата королевская библиотека? К тому же вряд ли у меня будет еще возможность побывать в этом священном месте. Я подошла к стойке. Старый библиотекарь с удивлением поднял взгляд от своей книги. «Леди Картер». Его брови взлетели вверх, когда он увидел меня. «Вы, должно быть, перепутали крыло библиотеки и крыло модистки». «Нет», — я улыбнулась в ответ, выкладывая на стойку книги, которую собрала у себя в комнате. «Мне нужно вернуть вот это. Отбор скоро закончится. Не хотелось быть должной». «Вы бы могли передать их через вашу служанку. Но я вижу, вас что-то еще интересует». Старичок тепло улыбнулся. «Я могу помочь». «Да, если честно, мне бы хотелось взглянуть на книги по теме проклятия». Библиотекарь задумчиво кивнул, словно вспоминая расположение секций. «Секция Н в самом конце зала и налево. Только книги из этой секции выносить нельзя». «Хорошо, благодарю вас». Я снова улыбнулась и направилась в полумрак зала. Шагая по длинным проходам, я почувствовала, как воздух вокруг меня становится все тяжелее от многовековой пыли. Вот и та отдаленная часть зала, до которой я так и не добралась в прошлый раз. Полки, уставленные книгами от пола до потолка, казались бесконечными, и каждая из них могла скрывать ту информацию, которая мне так необходима. Древние тома разной степени ветхости возвышались надо мной, словно призраки прошлого, и я ощутила, как охватывает меня трепет. Вооружившись лестницей, я приступила к поискам. Взгляд скользил по корешкам книг, изучая названия и отметая то, что совершенно меня не интересовало. Зато книги по родовым проклятиям, проклятиям, воздействующим на психику, я собирала в стопку. Фредерика ни слова не сказала о том, что проклятие — не ее рук дело. Но даже если это сделала не она, но тот, кто виновен, тоже явно отправился на тот свет. И это делает снятие проклятия практически невозможным, если только не прольется кровь, то есть не будет жертвы. Но какой она должна быть, эта жертва? Эта головоломка никак не желала собираться в единое целое. А еще слова Фредерики о повторении истории не давали покоя. Выходит, что Диана действовала не одна, или, может, даже не по своей воле. И кто же мог ею руководить? И зачем? Чем больше я думала на эту тему, тем больше вопросов появлялось. Забывшись в своих мыслях, я почти не замечала, как мои руки машинально перебирали книги, а стопка на столе росла все выше. Взгляд зацепился за книгу «Заклятие дурной глаз. История прочтения последствия». Пожалуй, эту тему тоже неплохо было бы изучить. Я потянулась к корешку и... Элис. От неожиданности я вскрикнула и потеряла равновесие. Моя рука соскользнула с книги, за которую я держалась. И в следующую секунду я ощутила, как лестница покачнулась. Ступенька треснула и... Время будто ускорило свой бег. Книги полетели на пол. Я цеплялась руками за воздух, представляя, как точно переломаю себе пару ребер и явно не пойду на бал, но... Но падение не состоялось. Сильные руки подхватили меня в самый последний момент. «Осторожней!» — выдохнул Себастьян, сбросив морок стража и придерживая меня. И внезапно его лицо оказалось так близко, непозволительно близко. Ощутила его теплое, прерывистое дыхание на щеке, встревоженный взгляд и глаза. Голубые зрачки были расчерчены тончайшими золотистыми теплыми лучиками. Я замерла, чувствуя, как сердце стремительно стучит в груди. Себастьян держал меня так крепко, словно боялся, что я исчезну, стоит ему ослабить хватку. Его глаза льдинки, сверкающие в полумраке, словно пытались прочитать что-то глубоко во мне, проникнуть в самую душу. Взгляд скользил по моему лицу, остановившись на пересохших губах. Я уже решила, что точно не попаду на бал, переломав все кости, ваше высочество. Выдохнула я, поспешно отстраняясь и откидывая растрепанные волосы назад, стараясь скрыть волнение. Я полагала, что все готовятся к балу, а мне хотелось в тишине немного почитать перед сном. Проклятие и жертвоприношение. Секреты, технологии, методики. Себастьян пробежался взглядом по корешку ближайшей книги и насмешливо приподнял бровь. Интересный выбор для чтения на ночь. На самом деле не очень. Занудная. Я ее еще в 16 лет читала. Я пожала плечами. В этот момент мне хотелось чем-то занять руки, лишь бы не думать о том, как он на меня смотрит. Я опустилась на колени, чтобы собрать упавшие книги. Себастьян, словно почувствовав мое смятение, сделал шаг вперед. «А вы ищете какую-то определенную книгу?» — спросила я и принялась раскладывать книги по местам, пытаясь казаться невозмутимой. «На самом деле я искал тебя». Служанка сообщила, что ты отправилась сдать книги в библиотеку. Он сделал паузу и сделал шаг мне навстречу, будто раздумывая, что сказать. Я развернулась и встретила его взгляд. Себастьян медлил, словно обдумывая, что сказать дальше. В этот момент его глаза, обычно такие холодные, будто смягчились, а следом он сделал движение мне навстречу, осторожно смахнул очередную непослушную прядь волос с моего лица, закусила губу и прижала книги ближе к себе, будто щит выставила. «Есть какие-нибудь новости о призраке?» Он отвел взгляд, но, по-моему, это совершенно не то, о чем он хотел поговорить. «На самом деле, да», — осторожно кивнула. «Сегодня она вновь появилась на примерке платьев. Как раз, когда я нашла колье, которое ей принадлежало». «Колье? Какое именно?» Себастьян напрягся. «С крупными сапфирами. Но это не то, что вы искали. Фредерику не призывали при помощи этого колье. Ее вообще никто не призывал. Все было не так». «Это она тебе рассказала?» Тон его голоса похолодел. «Доверяешь словам той, что едва не погубила мой род?» «Мертвые не умеют лгать. Это еще на первом курсе Академии рассказывают. Фредерика говорила о проклятии, о том, что его можно снять. Нужна лишь жертва, но...» «Лучшие проклятийники королевства работали над этим. В том числе и твой отец. Это необратимо, Элис». Себастьян сделал еще один шаг мне навстречу. «Но мне удалось вчера на балконе предотвратить...» «Ты едва с жизнью не простилась вчера». Его голос, хриплый, усталый, надтреснутый, вызвал внутри меня болезненный отклик. «Я не могу допустить, чтобы ты пострадала». Он осторожно провел костяшками пальцев по моей щеке. Я сглотнула, чувствуя, как тепло его дыхание окутывает мое лицо. Кажется, пространство вокруг нас сжалось до крошечной точки. До его глаз, горящих золотым блеском, до его пальцев, скользивших по коже. «Хе-хе, леди Картер, я слышал крик и хотел узнать, не нужна ли моя помощь». Рядом зазвучал скрипучий голос старика-библиотекаря. «Ваше высочество, прошу прощения, не заметил, как вы появились». Я быстро отпрянула от Себастьяна и сунула оставшиеся в руках книги на свободное место на полке. Щеки предательски обдало жаром. Проклятие! Он же сделал свой выбор, но тем не менее позволял такие вольности со мной наедине. «Все в порядке, Дейрус. Его высочество, как ни в чем не бывало, кивнул библиотекарю. «Леди Картер ничего не угрожает». «Благодарю за заботу», — поспешила я ответить, надеясь, что мой голос не выдаст смятения. «И уже поздний час, а завтра такой важный день. Мне пора в свою комнату». «Да, да, конечно, леди Картер, ваше высочество. К слову, я нашел те свитки, что вы просили на прошлой неделе». Себастьян смотрел на меня с таким выражением, словно не хотел отпускать. Я ощутила его взгляд, прожигающий и настойчивый. Но я поспешно направилась к дверям. За спиной я услышала, как Дейрус что-то бормотал Себастьяну, но смысл его слов уже было не разобрать. Выйдя в коридор, прижала руку к груди, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Осталось пережить лишь завтрашний день. Когда я, наконец, добралась до своей спальни, рука уже потянулась к двери, но та вдруг распахнулась, будто под действием какой-то невидимой силы. На пороге появилась леди Фрэнсин. Ее стройная фигура заслонила свет из коридора, а взгляд, прищуренный колючий, говорил больше, чем любые слова. Она явно была чем-то крайне недовольна. Впрочем, ничего необычного. «Леди Картер, где вы были?» произнесла она с такой резкостью, что в ее голосе чувствовалась ледяная нотка, словно зимний ветер внезапно ворвался в замок. «В библиотеке», — ответила я самым невозмутимым видом. «Я сдавала книги. Что-то случилось?» Леди Фрэнсин не сводила с меня глаз, словно пытаясь прочитать что-то между строк моего ответа. Но я устояла перед этим испытанием, твердо зная, что ни в чем не виновата. Тем не менее, ее настойчивый взгляд был полон недоверия. «Случилось. В столь поздний час все приличные леди уже давно в своих покоях». Она сложила руки на груди, и тон ее стал еще жестче. «Вы уже не раз нарушали правила отбора, леди Картер. И мне стало известно, что в прошлую ночь вы бродили по замку». Я выпрямилась, собирая в себе силы, чтобы ответить сдержанно и не дать волю эмоциям, которые рвались наружу. Важно было не сказать лишнего, чтобы не навлечь еще больший гнев. «Я не нарушала правил», — проговорила я спокойно, хотя внутри все кипело. «Вчера мне просто не спалось, и я вышла на балкон подышать свежим воздухом. Это же не преступление?» Я сделала паузу, придав своему тону легкую невинность, хотя остро ощущала желание добавить что-то язвительное. «А сегодня я задержалась в библиотеке по просьбе его высочества, поэтому вернулась так поздно. Если вы сомневаетесь в моих словах, можете спросить у его высочества лично». Эффект от моих слов был мгновенным. Лицо леди Фрэнсин изменилось. В нем проскользнуло что-то похожее на удивление, смешанное с тревогой. На мгновение мне даже показалось, что она потеряла дар речи, но затем ее лицо вновь приняло привычный строгий вид. «Не бывает дыма без огня, леди Картер», — процедила она сквозь зубы. Ее глаза сузились еще сильнее. «Ложитесь спать. Завтра важный день. И не советую вам больше привлекать внимание». Бросив в мою сторону нечитаемый взгляд, она, наконец, покинула мою спальню. Я вошла в комнату, и дверь мягко закрылась за спиной. Внутри, у окна, меня ожидала Хельга. Она выглядела смущенной, избегала моего взгляда и комкала подол платья, словно не знала, куда деваться от стыда. И я, кажется, поняла, в чем дело. «Это ведь ты донесла леди Фрэнсин о том, что я ночью выходила из комнаты, как раз когда за молоком ходила, видимо». «Простите меня, госпожа», — Хельга взмолилась и даже рухнула на колени. «Я обязана во всем докладывать распорядительнице. Если не доложить, то меня могут сослать на кухню или даже на конюшню. И я ведь беспокоилась о вашем здоровье. Вы были так напуганы. Я не желала вам зла. Я искренне хочу видеть вас, нашей будущей королевой». Эти слова больно царапнули слух. «Госпожа, примите мои извинения», — снова произнесла она с мольбой в голосе. Я вздохнула, осознавая, что Хельга просто выполняла свой долг. Если уж на кого и следовало злиться, так это на леди Фрэнсин. «Принимаю, Хельга. Поднимись с колен, прошу», — мягко ответила я, подойдя ближе. «Ты сделала то, что должна была, а сейчас можешь идти». «Да, госпожа», — Хельга кивнула, встала и, слегка поклонившись, поспешила к выходу. И как только я осталась одна, устало опустилась на постель, чувствуя, как голова идет кругом. «Почему распорядительница так ко мне цепляется? Хотя она, конечно, ко всем цеплялась, но меня особо не взлюбила. Эта дама была в курсе всего, что творится вокруг. Ей докладывали слуги, да и сама она была всегда начеку, подмечая каждую мелочь. Выходит, ей известно все, что происходит за закрытыми дверьми этого дворца. Насколько далеко простирается ее влияние? История повторяется. Невесты лишь куклы. Слова Фредерики ожили в воспоминании. Что было общего у отборов? Кто мог умело манипулировать невестами? Конечно же, распорядительница отбора. Эта внезапная мысль заставила даже подскочить на месте. Но каковы ее истинные намерения?